отец его сам пожелал сообщить тебе это и ждет твоего возвращения в Галлию, но я подумал, что тебе нужно знать. Возможно, беднягу подкосил разрыв с Клодией. Как Цицерон однажды назвал ее? Медея Спалатина. Недурно. Но мне больше нравится Клитемнестра по договорной цене. Интересно, правда ли, что она убила Целлера в ванне? Так все говорят. Я знаю, ты очень сердился на его злобные памфлеты о себе после того, как ты назначил Мамурру твоим новым снабженцем. Обидно, конечно. Весь Рим хохотал. Даже Юлия позволила себе пару раз хихикнуть, когда их читала. А у тебя нет преданнее сторонника, чем твоя дочь. Она сказала, Катул не может простить тебе, что ты очень плохого поэта оценил выше его. А также то, что служба Катулла легатом у моего племянника Меммия сделала еще тоньше его и без того тощий кошелек. Мне нужно было сказать ему, что Меммей скупее ануса рыбы. А ты даже к младшим своим трибунам, говорят, очень щедр. Ну да, ну да. Ты справился с ситуацией, когда ты не справлялся. Тем более, что отец его — твой близкий друг. Он послал за Катуллом. Катул приехал в Верону. Отец сказал, помирись с моим другом Цезарем. Катул извинился, и ты его совершенно очаровал. Не знаю, как ты это делаешь. Юлия говорит, что это врожденное. Во всяком случае, когда Катул вернулся в Рим, больше никаких памфлетов о Цезаре не появлялось. Но он изменился. Причем очень сильно. Я сам это видел, ведь Юлия хороводится с литераторами и драматургами. Должен сказать, мне они нравятся. Что до Катулла, то в нем словно что-то перегорело. Он казался усталым, печальным, но он не покончил с собой, а просто угас, как лампа, в которой кончилось масло. Как лампа, в которой кончилось масло. Слова на бумаге снова слились в одно сплошное пятно. Цезарь был вынужден выждать, пока не уйдут подступившие к глазам слезы. Мне не следовало с ним встречаться. Он был так уязвим, но он был хорошим сыном и подчинился отцовской воле. Я думал, что проливаю бальзам на его раны, демонстрируя знание его стихов. Обед прошел так хорошо. Я оценил по достоинству его утонченность и ум. И все же мне не стоило этого делать. Волей и неволей я подавил его, убил в нем дух. Но у меня не было выбора. Над Цезарем потешаться нельзя никому. Даже самому замечательному поэту в истории Рима. Он унизил мое «дигнитас», мой личный вклад в славу Рима, потому что о его памфлетах еще не скоро забудут. Лучше бы он никогда вообще не упоминал моего имени, чем выставлять меня всеобщим посмешищем. Он унизил меня, сделал всеобщим посмешищем. Его вирши забудут не скоро. И все из-за такого ничтожества, как Мамурра. Вздорный поэт и плохой человек. Но у него все задатки прекраснейшего снабженца. Так говорит Вентилий, погонщик мулов, приглядывающий за ним. Слезы ушли. Логика восторжествовала. Он опять мог читать. Хотелось бы мне сказать, что Юлия чувствует себя хорошо, но это не так. Я говорил ей, что детей нам не надо. У меня два сына от Муции и еще дочка. Та сейчас расцвела, выскочив за Фауста Суллу. Он только-только стал членом Сената. Хороший юноша. Ничем не напоминает Суллу. наверное, это неплохо. Но у женщин есть этот пунктик, в смысле детей. Поэтому Юлия уже на 6-м месяце. Так толком и не оправившись после ужасного выкидыша. Она сама как дитя. Каким сокровищем ты одарил меня, Цезарь? Я никогда не устану благодарить тебя. Никогда. И, конечно, только ее здоровье заставило меня поменяться с Крассом провинциями. В Сирию я должен был бы отправиться сам, а Испаниями можно управлять и из Рима через легатов. А Франий с Петреем абсолютно надежны. Они даже пукнуть не осмелятся, пока я не разрешу. А с Крассом на этот раз мы поладили много лучше, чем в первый срок нашего совместного консульства. Он сейчас в Сирии. Интересно бы знать, как у него там дела. Говорят, он выжил 2000 талантов золотом из главного храма в Иерусалиме. Что можно сделать с человеком, чей нос буквально чует золото? Я в свое время был в этом храме, который привел меня в ужас. Даже если бы в нем были собраны все сокровища мира, я ничего бы оттуда не взял. Евреи официально прокляли Красса, и плебейский трибун Атей Капитон проклял его посреди Капинских ворот, когда Красс уезжал в прошлые ноябрьские иды. Капитон сел у него на пути и отказался сдвинуться с места. Я вынужден был приказать моим ликторам его увести. Хочу отметить, что Красс с большой легкостью настраивает людей против себя, совершенно не думая о последствиях. Уверен, что он не имеет представления, сколько хлопот ему могут доставить парфяне. Он все еще думает, что парфянский катафракт не страшнее армянского. А я видел рисунок. Человек и конь оба покрыты железом с головы до ног. Бррр. На днях я виделся с твоей матушкой. Она приходила к нам отобедать. Какая чудесная женщина. И не только по складу характера и уму. Она все еще поразительно хороша, хотя и призналась, что ей за 70. А выглядит на 45 и не на день старше. Понятно, от кого Юлия унаследовала свою красоту. Аврелия тоже обеспокоена состоянием своей внучки, хотя, как ты знаешь, ничуть не похожа на курицу-квахтушку. Я уведомил ликторов 30 курий, что на этот день принимаю на себя обязанности уполномоченного по зерну. Это разрешало мне пересечь священную границу до принятия моих провинций. Думаю, Агена Барб был напуган. Иначе бы он попытался воспрепятствовать мне. Что его напугало? Отвечу. Огромные толпы на форуме. Цезарь, я никогда ничего подобного не видал. Даже на похоронах Суллы. Ведь тогда все пришли просто из любопытства посмотреть, как хоронят Суллу. А в этот раз люди пришли, чтобы плакать. Тысячи, тысячи римлян, в основном простых горожан. Аврелия говорит это потому, что Юлия росла в Субуре, среди них, и они обожали ее. Так много евреев, я не знал, что в Риме их столько. Длинные пейсы, курчавые бороды, их нельзя ни с кем спутать. Я знаю, ты тоже рос среди них и всегда был к ним добр. Однако Аврелий утверждает, что они пришли ради Юлии, а не в угоду тебе. Я попросил Сервия Сульпиция Руфа сказать прощальное слово с Ростры. Не знаю, кого бы предпочел ты сам, но я не мог заставить себя просить о том Цицерона. О, он бы, конечно, сказал. Ради меня, если не ради тебя. Но вряд ли говорил бы от сердца. Он не может не играть на публику. А Сервий — искренний человек, патриций и лучший оратор, чем Цицерон, когда речь не идет о политике и о подлогах. Но все это не имеет значения. Прощальное слово сказано не было. Правда, от нашего дома до форума все шло в соответствии с ритуалом. 40 колесниц с предками были встречены в благоговейном молчании. Слышен был только плач тысяч женщин. Но когда Юлию понесли мимо регии к нижнему форуму, все ахнули, вскинулись, потом пронзительно закричали. Я меньше испугался, впервые услышав улюлюканье дикарей. Толпа хлынула к носилкам. Со всех сторон, разом, никто не мог это остановить. Агенобарбы, некоторые плебейские трибуны пытались, но их оттолкнули. Затем в центре площади стали сооружать погребальный костер. Люди бросали туда свои вещи, обувь, одежду, свитки, пергамент, все, что может гореть. Поленья передавали с задних рядов, поверх голов. Даже не знаю, откуда их брали. Они сожгли ее прямо на римском форуме. Агенобарба, стоящего на ступенях сената, едва не хватил удар. А бедный Сервий, собиравшийся произнести прощальную речь, так и замер с открытым ртом прямо на ростре, куда сбежались актеры, испуганные, как жены варваров, завидевшие истребительный легион. По всему Риму мчались, закусив у дела, черные лошади, таща за собой опустевшие колесницы. А главные плакальщицы смогли дойти только до храма Весты, где и остановились, не зная, как быть. Но тем все не закончилось. В толпе были лидеры плебса. Они смело подступили к Абенобарбу и заявили, что прах Юлии должно похоронить на Марсовом поле. Рядом с Агенобарбом стоял Катон, и они оба возмутились. «Женщина среди героев! Этому никогда не бывать, только через их трупы!» Толпа подходила все ближе и ближе, пока, наконец, Агенобарб и Катон не поняли, что они на самом деле превратятся в трупы, если не уступят. Они вынуждены были дать клятву. «Итак, моя девочка будет похоронена на Марсовом поле, где лежат все великие римляне. Я еще не совсем вменяем, но постараюсь устроить все быстро. Даю слово, это будет самая величественная могила. Плохо лишь то, что сенат запретил погребальные игры в ее честь. Никто не верит, что толпа сможет удержать себя в рамках. Мой долг выполнен. Я обо всем рассказал. Твоя мать тяжело переживает утрату. В первом письме я говорил, что она выглядит на 45. Теперь она превратилась в старуху. Весталки ухаживают за ней, и твоя маленькая жена Кальпурния. Она очень страдает. Они с Юлией были подругами. Опять эти слезы. Из меня вытек, наверное, океан. Моя девочка ушла навсегда. Как мне вынести это? Как мне вынести это? Потрясение было столь велико, что глаза Цезаря оставались сухими. Как я смогу жить дальше? Мой цыпленок, моя маленькая жемчужинка. Мне скоро 46, а моя дочь умерла при родах. Так, пытаясь родить мне сына, умерла и ее мать. Все повторяется. Бедная матушка, как я смогу посмотреть ей в лицо? Как вынесу соболезнования? Они все захотят посочувствовать, все будут искренними. как же мне быть? Дать им увидеть свои глаза? Глаза человека, раненного в самую душу? Показать им свою боль? Я не могу этого допустить. Моя боль — это моя боль и больше ничья. Я уже 5 лет не видел мою дочурку и теперь никогда не увижу. Я едва могу вспомнить, как она выглядела. Помню лишь, что она никогда меня не огорчала. Говорят, что только хорошие люди умирают молодыми. Только идеальных людей никогда не безобразит старость. О, моя Юлия! Смогу ли я это перенести? Он поднялся с курульного кресла, хотя совсем не чувствовал ног. Письмо, написанное в секстиле, осталось лежать на столе. Сентябрьское он сжал в руке и покинул палатку, чтобы не оставаться на грани безумия, за которой кончается все. Взгляд его был взглядом Цезаря. Лицо выражало спокойствие. «Все в порядке, Цезарь?» — спросил настороженно Гертий. Цезарь улыбнулся. «Да, Гертий». Он поднял левую руку, козырьком приставил к глазам и посмотрел на заходящее солнце. «Время идет. Надо чествовать царя Мандубракия. Нельзя, чтобы бритты думали, что мы скупердяй, особенно когда мы их угощаем их же едой. Пожалуйста, проследи, чтобы все приготовили. Я скоро буду». Он повернулся. Невдалеке от палатки юный легионер сгребал в кучу уголья дымящегося костра. Заметив приближение генерала, паренек стал действовать энергичнее. Шутка ли? К нему шел сам Цезарь, которого он никогда не видел вблизи. Подойдя, генерал улыбнулся. «Не спеши гасить костер, парень. Мне нужен один живой уголек». Цезарь посмотрел на мальчишку. «Чем же ты провинился, что вынужден выполнять эту работу в такую жару? Я не закрепил ремень шлема». Цезарь наклонился и поднес тонкий свиток к слабо тлеющей головешке. Папирус загорелся. Цезарь выпрямился и держал маленький факел, пока пламя не добралось до пальцев. Только когда свиток стал разваливаться на легкие черные хлопья, он его отпустил. «Всегда следи за своим снаряжением, солдат. Только оно отделяет тебя от пики Кассия». Он повернулся, чтобы уйти в палатку, но приостановился. «Нет, не только это, прости. Еще твое мужество и твой разум. Именно они побеждают. Но шлем, крепко сидящий на твоей голове, защищает мозги, где этот разум гнездится». Забыв про костер, молодой легионер стоял и, открыв рот, смотрел вслед генералу. «Какой человек! Он говорил со мной, как с приятелем, просто по-свойски и на солдатском жаргоне. Откуда он его знает? Он ведь никогда не служил рядовым, это точно!» Широко улыбнувшись, солдат стал затаптывать пепел. Генерал знал не только солдатский жаргон, но и как зовут каждого центуриона в его легионах, ибо это был Цезарь. Для бретонов главная цитадель Кассивелауна была неприступна. Она стояла на крутом округлом холме, окруженная укрепленными бревнами валом. Сами римляне не сумели бы отыскать ее в непролазных лесах и сделали это только с помощью Мандубракия и Триннобелуна. Кассивелаун был умен. После первого проигранного им сражения, когда эдуйская кавалерия, пересилив страх, обнаружила, что справиться с колесницами здешних варваров гораздо легче, чем с германскими всадниками, царь перенял тактику Фабия. Он распустил пехоту и, выставив против римлян 4000 колесниц, нападал на них в лесах, а не на равнине. Колесницы вдруг появлялись среди деревьев и атаковали римских солдат, которые не могли побороть смятение перед столь архаичными средствами ведения боя. Им было отчего прийти в ступор. Колесницы налетали на них, в каждой стояли возница и воин. У второго была под рукой куча копий. Полуголый, причудливо разрисованный, он метал их во врагов, а потом, выхватив меч, быстро, как турман, перелетал на дышло, прыгающее между парой низкорослых лошадок. Когда упряжка врезалась в гущу римских солдат, воин соскакивал с дышла и в бешеном ритме работал мечом, находясь под защитой конских копыт, от которых пятились изумленные легионеры. К тому времени, как Цезарь подступил к цитадели Кассиев, его войска были сыты по горло и Британией, и колесницами, и недостатком питания, не говоря уже об ужасной жаре. К жаре они привыкли. Они могли пройти 1500 миль по жаре, взяв себе не более одного дня на отдых. Причем каждый нес на левом плече груз фунтов в 30, подвешенный на палку. Да еще тяжелая кольчуга до колен, которую они подвязывали на бедрах ремнем с мечом и кинжалом, чтобы снять с плеч дополнительный груз в 20 фунтов. К чему они не привыкли, так это к высокой влажности. Она душила их, вынуждая снижать темп марша вдвое, то есть делать в день не более 25 миль. Однако сейчас идти было легче. С тринобантами и небольшим отрядом пехоты, оставленным позади для защиты их полевого лагеря, его люди шли налегке, только шлемы на головах да пила в собственных руках. Пилум — пила, пика римского пехотинца, модифицированная Гаем Марием. Очень маленькое зазубренное железное острие насаживалось на прочное древко. А не груженные на мула, приданного каждой восьмерке человек. Войдя в лес, они уже были готовы к атаке. Приказ Цезаря был конкретным — не отступать ни на шаг, от коней защищаться щитами, а копья метать в разрисованные груди возниц, чтобы потом без помех разделываться с воинами. Чтобы поднять их боевой дух, Цезарь шел в середине колонны. Как правило, он предпочитал идти пешком, а на своего двупалого садился только для того, чтобы с большей высоты определить дистанцию. Обычно он шел в окружении своих легатов и трибунов, но не сегодня. Сегодня он шел рядом с Ассицием, младшим центурионом десятка, обмениваясь шутками с теми, кто шел впереди и позади, кто мог его услышать. Кассии атаковали задние ряды четырехмильной колонны римлян в узком месте, где эдуйская кавалерия не могла развернуться. Но в этот раз легионеры смело ринулись прямо на колесницы. Защищаясь щитами от града копий грозных копыт, они вышибли из двуколок возниц и принялись за их сотоварищей. Им надоела Британия, но не хотелось возвращаться и в Галлию, не изрубив в лапшу нескольких дикарей. А в ближнем бою варварский длинный меч был не сравнен с римским, коротким. Колесницы в беспорядке бросились в лесную гущу и больше не появлялись. После этого взять цитадель было легко. «Как отобрать у ребенка игрушку?» — весело сказал Ассиций своему генералу.